Глава пятая. «С кем разговаривал?» — первым делом спросила Каори. «Да так», — пожал плечами, — «с одним товарищем». «С товарищем, значит?» — девушка ревниво посмотрела на меня, но комментировать не стала. «Да брось ты!» — веселая Мика прошла вперед и взяла меня за руку. «И заму тебе так и не ответил. И до тех пор он общий». «Общий? Не ответил? Что я слышу? Неужто они все ждут моего ответа для Каори? Она призналась мне. Но что я к ней чувствую, кроме влечения?» То же самое сделала и малышка Кико. Выходит, и розоволосая ждет моего решения. «Черт, да как вас понять, женщины?» «Общий, как же!» — фыркнула Синевласка, но тоже подошла. Нежно провела ладонью по моей груди, опустила руку и ухватилась за напряженный член. «Я смотрю, ты рад нас видеть!» «Безумно!» — не стал таить я, обхватил их обеих за талию и притянул к себе. Однако девушки не спешили поддаваться моему желанию и слегка отстранились, но в то же время не отпускали меня. «Не все сразу, Изаму!» — произнесла Мико и подмигнула. «У меня к тебе просьба!» — с этими словами Каори потянула на кухню, все так же не отпуская мой пульсирующий ствол. «Идем за мной!» Сопротивляться такому очаровательному голосу я не мог, поэтому медленно последовал за девушкой, которая уже практически освоилась в моем доме. Оказавшись на кухне, она кивнула Мико, и рыженькая ловко вскочила на стол, призывно раздвинув ножки. Маленькие пальчики скользнули к ухоженной киске и принялись ласкать ее, подготавливая для меня. «Возьми ее», — попросила Каори. Удивленно взглянув на Синевласку, заметил, что в ее свободной руке появился телефон. «Хочу заснять то, как ты трахаешь Мико». «Зачем?» — не понял я. «Ну что за глупый вопрос, Изаму?» — возмутилась та. «Мы ведь обсуждали это. Мне необходимо для более детального изображения. Как я, по-твоему, буду рисовать, не зная, как на самом деле выглядит пара, любящая друг друга на столе?» Странное у нее желание, но я начинаю к такому привыкать. В последнее время со мной происходит много странностей, поэтому можно не удивляться такому повороту событий. Каори поцеловала меня и отошла в сторону, наведя на нас камеру телефона. Ни меня, ни Мико это не смутило. Странно, с каких это пор я стал таким пофигистом? Неужто, щеголяя голым задом среди других девушек, привык быть обнаженным? Впрочем, рыженькая красотка прервала мои мысли, поманив пальчиком. Не желая задерживаться, подошел к девушке и провел головкой члена по ее половым губам. Мика, откинувшись на столешницу, сладко застонала. По нежному телу пробежала легкая дрожь, которая еще сильнее возбудила меня. «Давай же, не томи Изаму», — произнесла Каори. «Трахни ее!» Меня не стоило уговаривать, я и так пылал от желания. И судя по тому, насколько влажная была киска девушки, Мико уже готова принять меня. Член скользнул в нее, словно со смазкой. Рыженькая выгнулась со страстным стоном и схватилась за соски, выкрутив их со всей силы. Я же неспешно двигался внутри красавицы, стараясь растянуть удовольствие. «Вот так, Изаму», — комментировала Каори, ходя возле нас и снимая на камеру. «Не торопись, наслаждайся своей сучкой». «А ты, смотрю, тоже от этого балдеешь?» Я с усмешкой взглянул на Синевласку. Та подняла на меня взор и мило улыбнулась. «Все для дела», — с этими словами подошла ближе и присела рядом с нами. «А сейчас выйди из нее, а потом поводи по ее киске». Я послушно выполнил просьбу. Выскользнув из Мика, провел членом вокруг клитора, после опустился и помассировал головкой ее маленькую дырочку. Рыженькая чуть ли не сорвалась на крик от предвкушения, но сегодня таким образом мы играть не собирались. «Войди снова, но медленно», — попросила Каори, с любопытством разглядывая наши ласки. И вновь я оказался внутри Мико. Схватив ее за ноги, приподнял и ускорил темп, как попросила Синевласка. Теперь она стояла справа и снимала, будто от первого лица. Рыженькая милашка извивалась подо мной, помогая входить все глубже. Она крутила бедрами по сторонам, благодаря чему усиливала чувствительность. К тому же опустила ручку и ласкала себя пальчиками. И уже через пару минут задрожала от нахлынувшего оргазма. «Ты скоро?» — поинтересовалась Кори, обращаясь ко мне. «Если потребуется», — с придыханием ответил я. «Давай уже, кончай!» — почти воскликнула она и хлопнула меня по ягодицам. «Хорошо, если вы так хотите». Я ускорился, вгоняя член на всю длину. Мико стонала все громче и громче, но уже не крутилась, а просто наслаждалась сладким трахом, продолжая выкручивать свои соски. Кори то наклонялась к нам, чтобы получше заснять то, как входит член, то вновь выпрямлялась и, наверное, представляла себя на моем месте. И вот, когда я приближался к финишу, синевласка скомандовала. «Кончить надо на лицо. Мико, спускайся и становись на колени. Открой ротик и вытащи язык, как это делают в порнушке. И заму, чуть притормози, необходим красивый кадр». «Ладно», — выдохнул я и вышел из рыжей малышки. Она чуть ли не сползла со стола на непослушных ногах и присела напротив. Ухватившись за член, принялась уверенно массировать его, изредка облизывая напряженную головку. И когда я простонал от удовольствия и кончил, Кори наклонилась к подруге, снимая все крупным планом. А та сидела с довольным видом, продолжая массировать член и слизывая с него остатки спермы. «Вот так-то лучше!» — синевласка наконец отключила камеру и опустилась рядом с Мико. «Давай помогу!» — с этими словами она провела по лицу подруги язычком, собрав то, что из меня пролилось, а после повернулась ко мне и жадно заглотила дрожащий член.